что-то назойливое, агрессивное, бестактное, лезущее вперед. Да и сами страдания увенчанного лаврами писателя и надежно ими защищенного от всяких посягательств. И тут же стихи «Я весь мир» заставил плакать, именно весь мир, никак не меньше, над красой земли моей. Строка из стихотворения Пастернака «Нобелевская премия», 1959 год. Аля Ефрон, тоже как будто бы несчастная, судя по всему, крепко связанная с чекой. Отец, возлюбленный Муля, устраивающий попавшей в беду любовнице комфортабельную ссылку. Отношение дочери Цветаевой к такой же несчастной деревенской бабе, сосланной на холодный север, на край света, без всякой уже надежды выбраться оттуда, без знакомого Пастернака, который присылает по 1000 рублей. Я думаю, таких денег старуха и не видывала никогда. Как же называет эта молодая особа русскую старуху-крестьянку? Кулачка, то есть преступница, потому что она русская. Имеется в виду характеристика, данная Ариадной Ефрон, хозяйке квартиры в Туруханске. Бабка — старая потомственная кулачка. Цитируется по публикации «Письма Ариадны Сергеевны Ефрон», «Составление», «Текстология» и «Примечания Вальбе», «Нева», 1989 год, номер 4, страница 147. Из письма М.И. Федоровой к П.А. и С.П. Наумовым, Полтава, 30 июля 1879 года. Мусоргский, письма, Москва, музыка, 1981 год, страница 208. Если бы вы могли увидеть сельскую картину Малороссии, дышать ее животворным воздухом и слышать носящуюся по полям песню. Оборотная сторона животворящей полтавской медали — жиды. В скором времени и сам город, и поместье Полтавы будут в руках жидов. Это сознают сами полтаване, а жиды действуют так, поддержки откуда-то ради. Заяви при случае, что Сукиносынская дорога действительного статского советника Полякова ниже невероятия. Рельсы истрепаны, вагоны коптятся и заражены промозглым запахом, невыносимым, удушающим. Из письма Стасову, Ялта, 10 сентября 1879 года. Там же страница 217. В Одессе был в двух синагогах на богослужении и пришел в восторг. Запомнил крепко две израильские темы, одну кантора, другую хорового клира, последняя унисон. «Не забуду их, Николи». Из письма Горбунову, Петербург, ночь, с 4 на 5 января 1880 года. Там же страница 276. Дальше, вперед, тем же творческим путем. Дальше, вперед, с той же силой правды, любви и непосредственности. Только вторая половина фразы. Из письма Шостаковой. Из письма Шостаковой в ночь с 28 на 29 октября 1874 года. Там же страница 150. Черт бы побрал этих биржевиков, разгаданных сфинксов XX века. Вот на кого наткнулась Русь, мною грешным любимая, Господи! Мое замечание. Ныне мы свидетели того, как этот малый и якобы угнетенный народ пожирает одну христианскую империю за другой. Из письма Кармалиной, Петербург, 20 апреля 1875 года. Там же, страница 157, Свиридов цитирует с небольшими погрешностями. У Мусоргского «Великорусса я немножко знаю». «Великоросса я немного знаю, и мне не чужда его сонливая плутоватость под дымкой добродушия, как не чуждо его горе, в самом деле его тяготящее». Из письма Голенищеву-Кутузову, Петербург, 22 мая 1875 года. Там же страница 159. «Твори, как дух велит, и судьям прости. Великодушие». Стасову, 20 октября 1875 года. Там же страница 159. Раскаяние — великое дело. Беда в том, что талмудистам раскаяние недоступно. Они слишком крепки мертвой букве закона, слишком бездушные рабы. Из письма Никольскому историку, 28 июня, Петроград, 1870 года. У Мусоргского, прочтя записки, почуял звук родной струны, обращение к образной народной русской речи, к тому могучему слову, которое как будто намекнет, ан смотришь, уже и сказано. Там же страница 82-83. Прочтя ваши записки по истории русского языка, почуял звук родной страны, обращение к образной народной русской речи, к тому могучему слову, которое как будто намекнет, ан смотришь, не все сказано. А что нужно возбудить естественные силы в искалеченной русской речи, это сомнению не подлежит. А что вместе с пользованием русской речи понравится и русская мысль, это тоже сомнению не подлежит. Русская современная речь — то же, что человек, носивший внутренние каблуки и узкую обувь, от которых у него ногти вросли в неподлежащие места и образовали наросты дикого мяса. Надо вырезать посторонние наросты и обуть больного хотя на время в лапти. А то вместо человеческой походки происходит какое-то шатание. Недавно случилось прочитывать нечто о русском воинстве, наипаче о новгородском и псковском, разумеется, старинном воинстве. Что за хватающая образность в названиях, и какая сердитая, вкусная, самобытная терминология. Как меня тянуло и тянет к этим родным полям, недаром в детстве любил мужиков послушать и песенками искушаться изволил. Арсению Аркадьевичу Голенищеву-Кутузову, 10 ноября 1877 года. Там же страницы 198-199. «Не может быть, чтобы я был кругом неправ в моих стремлениях. Не может быть. Жизнь дана для того, чтобы жить. А искусство живет и растет только в борьбе с теми цадиками, которые мнят устроить из него нечто вроде Талмуда второго издания. Уже устроили». Из письма Балакиреву, Петербург, 26 января 1867 года. Там же страница 52. «Во всей Европе относительно музыки царят и заправляют всем два начала — мода и рабство».